Глава 12. «Пап!» — отозвалась я, понимая, что разговора не миновать. Даже с дивана любимого встал. «Дело совсем плохо. Я все объясню». Какая дешевая фраза мне полезла на ум. Будто бы я что-то криминальное действительно сделала. «Очень бы хотелось услышать объяснение», — съязвил папочка и наклонил голову на бок, сузив холодные серые глаза. В такие моменты он кажется мне даже опасным. Как его только мама терпит. Это, случайно, не твой ли тренер, о котором ты нам с мамой не удосужилась рассказать? О, черт! Он и об этом узнал. Ну все, копайте мне могилку, не поминайте лихом. Да. Вздохнула я и ответила без дрожи в голосе. Ничего плохого я не сделала. Это мой тренер. Камиль Наилевич Валиев, мировая звезда, между прочим. Мне повезло, что я попала на занятие к нему. «Прекрасно!» — продолжал сверлить меня глазами отец. «Казалось, еще одно неосторожное слово, и он меня разорвет просто. Очень рад. Только почему он тебя возит на машине? Да еще на такой, какую на зарплату учителя не купить. Какой-то странный тренер». «Откуда машина, я не знаю». Пожала я плечами. «Можешь спросить у него. Может быть, он тебе сядет и расскажет». «А вез он меня, потому что я допоздна засиделась у Ираиды Львовны. Против нее тоже что-то имеешь?» «Ход конем». «Ираиду даже папа любит. Может проверить, что я была у нее, если хочет». Но он по глазам видел, что не вру. Не папа, а сканер ходячий. «Нет, не против, конечно». Остудил он немного пыл. «Но почему тебя повез этот Камиль? Ему какое дело до тебя? У вас роман?» Неловкий и бестактный вопрос папы заставил щеки заолеть и подняться в волне возмущения внутри меня. «Что? Да как тебе такое в голову пришло? Он же тренер!» «И что? В первую очередь он молодой еще мужик, а ты у нас девочка красивая. Что я, не понимаю, что ли, какие мысли у него могут быть насчет тебя?» Тем более танцы и совместная работа могут сблизить. Поэтому я против того, чтобы на льду ты контактировала с мужчинами. Стало еще более неловко. Как-то я не думала, что можно о нас с Камилем думать вот так. Для меня он самый честный и настоящий, благородный. Он бы точно не думал так обо мне. «Я не сама его выбрала, папа», — ответила ему. «Администрация комплекса нам дала его на замену Ираиды Львовны, если хочешь знать. Камиль ее сын». «А я в курсе, дочь», — сказал отец. «Ведь ты сама ничего не рассказываешь. Мне пришлось самому наведаться в комплекс, чтобы узнать, что на носу у тебя соревнование, на которое ты обещала мне не ездить, и что тебя тренирует молодой мужчина. Хоть бы он сын Ираиды Львовны, хоть бы принц датский. Почему не рассказала?» «А как тебе рассказать, если ты все мне запрещаешь?» В глазах собрались слезы. «Я сразу догадалась, что ты будешь против тренера мужчины, но он же хороший!» «Папа влезает в то, что мне слишком дорого. Это слишком мое. Только не соревнования, только не тренировки с Камилем. Я хочу поехать на соревнования. Что здесь плохого, папа? Это мама-мама криминал или что? Я не понимаю». Папа нервно провел пятерней по волосам. Он всегда так делает, когда переживает. Перестал орать и сел на подлокотник дивана. Какое-то время смотрел на меня, потом ответил. «Ты думаешь, я не знаю, что означает победа в соревнованиях? И зачем ты так туда рвешься?» Он спросил это без какого-либо нажима, но руки мои похолодели. Он догадался о моих намерениях. Впрочем, это рано или поздно должно было случиться. «Зачем?» — спросила я, затаив дыхание. «Победа в соревнованиях такого уровня — билет в карьеру профессионального спорта. Ты зря думаешь, что я дурачок и старпер, который забыл молодость и совсем ничего кругом не замечает. Ты хочешь бросить институт, если победишь?» Я опустила голову и молчала. «Что тут скажешь?» «Да, хотела бросить. Папа посчитает теперь меня неблагодарной предательницей». «Иди сюда», — Позвал он вдруг меня и похлопал по дивану. Не стала спорить и прошла к дивану. Села рядом и взглянула в ожидании снова на него. «Что так смотришь?» — спросил он. «Я не хочу быть врагом». В ответ молчала. «Не знаю, какие слова подобрать и что он вообще сейчас от меня хочет и ждет». «Не хочу быть врагом», — продолжил он. «Но я не готов позволить тебе просто сломать свое будущее. Это слишком важно для меня». «Я понимаю, о чем он говорит. Понимаю, но не принимаю». «А что важно для меня, папа? Об этом ты хоть раз думал?» — спросила я. «А разве получить образование — это не важно?» — удивился искренне он. «Иметь серьезную, хорошо оплачиваемую профессию — это не важно?» «Ты забыла, что у меня есть бизнес, который я передам тебе и Мирославу? Ты обязана разбираться в этом. Для кого я все это столько лет строил?» «Важно», — кивнула я. «Но кроме диплома и карьеры в твоей фирме, в жизни есть кое-что еще». «Что?» «Мечта, пап». Отец вдруг осунулся как-то и замолк. «Кажется, я случайно угодила в больное место. Сдается мне, не все я знаю об истории родителей». Папа тоже мечтал. И ради мечты слишком многим пожертвовал. Его реакция красноречиво говорила сама за себя. Мама молча наблюдала за нашим разговором, не влезая и не привлекая к себе внимания. Но даже отсюда было слышно, как слишком тихо она шуршит на кухне, создавая видимость занятости. Знаю, чего она боится. Столкновение наших с папой характеров лбами. Пусть мы оказались не родными по крови, но отец заложил в мой нрав гораздо больше себя, чем мог бы представить. «Мечта не всегда приносит удовлетворение», — произнес он с тихой грустью. «Я бы не хотел, чтобы ты поняла это на своем опыте. Пойми, мы с мамой хотим, чтобы ты не проходила все сама. Учись на чужих ошибках, Соня. Мы просто хотим, чтобы ты была счастлива, куколка моя». «Куколка». Как давно я не слышала от него этой фразы. В детстве папа часто нежил меня, проводил время и называл меня малышкой и куколкой. Но потом он стал слишком занят на своей работе, и мы заметно отдалились. Особенно, когда пошел конфликт моего желания заняться спортом на профессиональном уровне с его нежеланием этого. Иногда папа как чужой, как враг, верно он подметил. Ласковое прозвище из детства вызвало даже боль в душе и слезы в глазах. «Прости, пап, может, ты и хочешь как лучше, и прав 1000 раз, но есть вещи, которыми я не поступлюсь, никогда. Я буду бороться за это до конца, пока бьется мое сердце, лед, танцы и Камиль. И пусть мне будет больно, пусть я буду нескончаемое число раз умирать от этой боли, но это будут мои ошибки, моя жизнь, а не чья-то еще». «Миллионы людей мечтают о такой жизни, какую имеешь ты, дочь», — продолжил отец, понимая, что я не собираюсь это как-то комментировать. «У тебя есть все, что ты хочешь. Слава богу, папка зарабатывает на все предостаточно. Прекрасный институт и хорошее образование для девушки, для карьеры. И ты хочешь так бездарно похерить свою жизнь, да? Ради льда, детский сад». Грубые слова папы в конце речи меня больно ударили. Скочила на ноги. «А это не похерить жизнь называется, а иметь право выбора, папа!» Отец встал следом за мной. Атмосфера тут же просто начала трещать от льда за секунду, покрывшего все вокруг. Еще страшнее было ожидание того, что в тишине этот лед лопнет. «Серьезно? Хочешь выбирать?» — изогнул он бровь. «Прямо вот сама?» «Да!» «А ты точно выросла-то, Сонь?» «Я совершеннолетняя, но не самостоятельная. Вы меня такой сделали. Ты никогда мне не давал выбирать». «А сейчас ты решила выбрать?» «Да, спорт». «Спорт ли? Или своего Камиля?» Руки затряслись, губы тоже. «Да что он сюда его плетет? Дело же не в этом, а в том, что...» «Значит так, дочь». Сложил он руки на груди. Взгляд острый, как бритва, и холодный, как лед на катке. «Пока ты еще не самостоятельная и живешь в моем доме, тебе придется слышать меня. Я запрещаю ехать тебе на эти соревнования. Танцуешь? Танцуй!» Только мы говорили не единожды, что за рамки хобби это не должно выйти, а для просто хобби не нужны победы в соревнованиях. И мысли бросить перспективный институт ты мне оставь. Опустила голову и криво усмехнулась сама себе. А я все поняла сейчас. Точка зрения отца совершенно ясна. Я буду жить в этом доме, играя по его правилам, так? Тогда я не буду тут жить. Развернулась и молча пошла к двери. Хорошо, что не разулась еще. Достала, просто достала. Я больше не могу. «Соня, ты куда?» Услышала я в спину и прибавила темпа. Хлопнула дверью и понеслась вперед. «Куда?» Понятия не имею. Просто бежала. Папа бежал тоже. Что-то кричал, но смысл слов до меня не долетал. «Черт, папа бегает слишком хорошо, даже в 48». Моя спортивная выдержка начинает сдавать. Что будет, когда он меня догонит? Отлупит? В угол поставит? Начала смеяться, как сумасшедшая, на всю улицу. Смешно, да. Отличное бы было наказание. Подстать такой глупой девчонке, как я. Я поеду на эти соревнования, даже если для этого я стану бомжом. Такси. Затормозила машину с шашкой и прыгнула на переднее сиденье, попросив как можно скорее ехать отсюда. Папа не успел, остался растерянно стоять на улице. «Куда едем?» — спросил таксист. «На набережную», — ляпнула первое, что пришло на ум. «Не знаю, почему именно туда и хватит ли мне денег, чтобы заплатить за поездку». Открыла сумочку и подсчитала мелочь, что валялась по ее дну. «Должно хватить». На набережной он высадил меня и уехал. А я подошла к парапету, глянув вниз на воду. И что я тут забыла? Ветер дует холодный. Зря я сюда сказала ехать. Надо было назвать адрес Замареновой. Не выгнала же она меня бы. Вынула смартфон и набрала ее номер. Еще и еще звонила, но трубку не снимали. Да, все-таки Настя явно не до меня. Время полночь. Наверное, она спит давно уже, а телефон на беззвучном режиме. Вздрогнула от очередного порыва ветра и присела на лавку у самой дороги в раздумьях. Темно и тихо. На небе горели звезды, отражаясь от волн. Подняла глаза к небосводу. Много звезд. Говорят, это к холодам. Хоть и весна на дворе. А я, как назло, куртку теплую уже убрала. Вот и сейчас зябко. Поежилась снова на прохладном ветру, застегивая воротник своей варенки. Страшно от этой тишины и безлюдной ночи. Не дай бог, еще кто все-таки нарисуется и пристанет. Надо все-таки куда-то ехать. Только куда? Пока раздумывала над этим вопросом, со стороны аллеи послышались голоса и громкий смех. Гогот становился все громче и зловеще гремел на всю пустынную улицу. Их по меньшей мере трое, только парни. Сомневаюсь, что в это время здесь гуляют хорошие мальчики, но очень надеюсь, что они просто пройдут мимо. «Вау! Кто это у нас тут такая киса красивая сидит одна?» Медленно повернула голову и встретилась с тремя парами глаз. Парни подошли ближе и встали напротив. Один уселся на лавку совсем рядом, инстинктивно дернулась, но не решилась встать и уйти. Что-то мне подсказывало, что так просто я отсюда не уйду, иначе они бы изначально прошли мимо. Один из них, кореглазый, самый крепкий, тот, что сел рядом, заметил это мое движение и как-то криво усмехнулся. В нос ударил запах дешевого пива. «Что такое? Ты не хочешь с нами познакомиться поближе?» — спросил он. «Господи! Ну какая же я дура! Ну куда я побежала на ночь глядя? Защищала свое право выбора, но теперь могу лишиться большего! Дура! Дура! Дура!» «Спокойно. Надо что-то придумать. Но что?» «Ребят!» Решилась я заговорить с ними, переводя взгляд с одного на другого. «Сейчас мой парень подъедет. Он у меня очень нервный. Не стоит связываться с ним. Давайте сделаем вид, что вы ко мне не подходили». «Серьезно, что ли?» — изогнул бровь кореглазый. «А что он тогда тебя отпустил одну гулять ночью? Может, нет никакого парня?» Дружки поддержали его очередным противным гоготом. «Мы подождем его с тобой. А если он не придет, то не обидимся. Считай, что твой парень на сегодня я». Пальцы вмиг заледенели. «Он что, не шутит? Он не отстанет от меня теперь?» «Слушай, ну чего вам надо от меня?» — спросила я его. «Судя по всему, он у них вожак. Те просто шестерки. Поэтому вести с ними диалог бесполезно. Ну, хочешь, я тебе свой телефон отдам? Он дорогой. Продашь и погуляйте с мальчиками. Обещаю, я не буду писать заявление в полицию. Только дайте мне вызвать такси и уехать домой. Я просто попала в сложную ситуацию. Я не подойду вам, поверьте. Я зануда та еще». «Какая ты щедрая девочка!» — оскалился парень. «А мне не нужен телефон. Мне ты понравилась. Поехали с нами. Мы тебя не обидим». «Извини, не могу составить вам компанию». Собрала в кулак всю свою силу воли и встала с лавочки. «Если я просто пойду, не станут же они меня силой держать. Не совсем же они подонки». «Куда собралась, киса?» Тут же меня схватили за руку и потянули на себя. «Мы с тобой не закончили». Я ошиблась. Подонки. Вот теперь мне нереально страшно. «Господи, мамочка, где же ты? Что я натворила?» Он тянул меня к себе, удерживая за талию. Я не хотела его злить, но не могла не реагировать. Уперлась изо всех сил руками в него, мешая прижимать меня к себе ближе. Из глаз полились слезы. «Не надо!» Почти прорыдала я. «Что такое, котенок?» Издевался он, понимая, что мне с ним никогда в жизни не справиться. «Людей на улице больше нет. Они могут надругаться надо мной прямо здесь, на лавочке набережной. Никто им не помешает. А на мои слезы им плевать». «Я тебе не понравился, малышка?» «Жаль. Ты вот мне очень нравишься. Такая куколка, спортсменка, что ли? Фигурка крепкая, приятная». Вторая рука переместилась на подбородок и ощутимо сжала лицо, заставляя смотреть на него. «Если будешь сговорчивая, то больно не будет». Еще активнее закопошилась в мерзких лапах. «Не могу, не могу это терпеть!» «Слушай, чё ты такая дерганая? Удовольствие оба получим. Ну, хочешь, пиво тебе купим, чтоб расслабилась. Ты девственница, что ли?» Встретилась с карими глазами и нервно сглотнула. «О, как!» Растянул он противную сальную улыбку. «Тогда же интереснее!» Отморозок сжал мое лицо еще сильнее и потянул ближе к себе, чтобы поцеловать. От невозможности что-либо сделать я просто захныкала на всю улицу. «Соня!» Раздался голос Камили и раскатился по пустой набережной. «Камиль? Боже мой, Камиль здесь!» «Но я не могу даже головы повернуть. Как он здесь оказался?» «Эй, а ну-ка отпустите девушку!» «Чё тебе надо, дядя?» Повернулся кореглазый в сторону дороги, у которой Камиль остановил машину. «Катись отсюда, пока не поздно!» «Глянь-ка, твои знакомые нашлись!» Обратился он уже ко мне, удерживая меня за запястье. «Или это и есть тот самый грозный парень?» «Отпусти девушку!» «А то что?» Камиль вдруг снова исчез в машине, а прихвостни Кореглазого опять загоготали. Они подумали, что Камиль дал заднюю, но через пару секунд он появился снова и, захлопнув дверь машину, уверенным шагом направился к нам. «Я в последний раз прошу отпустить девушку по-хорошему». Мои глаза расширились от страха. И не только мои. В руках Камиля отдавала бликами от фонарей бейсбольная бита. «Отпускаем девушку», — сжал ее крепче в кулаке Камиль. «Иначе сейчас поиграйте уже со мной, в бейсбол, вашими башками. Давай, отпускай». Тренер ткнул в бок парня биты, и тот дернулся. «Эй, ты что, дядя, псих?» — пополз на попятную кореглазый. Он соизволил, наконец, отпустить меня. я тут же ринулась к Камилю. Он заставил меня зайти ему за спину, пока трое подонков, оказавшиеся трусливыми шакалами, ретировались. «Пошли отсюда! А то еще этот больной нас покалечит!» — скомандовал парень своим шестеркам. «Сука ты, а не киса!» — бросил он мне зло. «Мы просто хотели познакомиться. Разгуляла одна ночью, значит, шалава, и сама не против». «Еще одно слово, и ты узнаешь, как хрустят твои кости!» — сказал Камиль, поднимая в боевую позицию биту. Больше они ничего не сказали, не поворачиваясь спиной, отошли на приличное расстояние, а потом пошли прочь с набережной. «Иди к машине», — обратился ко мне тренер. Ни секунды раздумий я просто делала то, что сказал он. В несколько больших прыжков я оказалась возле спорткара. Дернула на себя дверь и залезла в салон. Меня трясло. Даже не знаю, от чего больше. Холода или страха. Уже через мгновение на водительское место сел и Камиль, закинув биту на заднее сиденье. Он слишком резко стартанул с места, слишком сильно сжимал руль пальцами. Брови его стали сведены в одну хмурую линию. «Черт подери тебя, Соня!» — прогремел Камиль. «Что ты тут делала? Я же отвез тебя домой!» «Ты не девушка, ты бумеранг, без конца возвращающийся и притягивающий проблемы на свою задницу. И на мою тоже!» «Я... долго объяснять. Извините». Потупила я взгляд, все еще пребывая в шоковом состоянии. «Извините, ты с ума сошла! Куда ты одна поперлась среди ночи? Куда смотрел твой отец?» — ругался он. «Мой отец меня просто не догнал». Никогда не видела тренера таким. Так я его никогда настолько и не злила. От его мощной энергетики, казалось, меня сейчас размажет по лобовому стеклу, и я сжалась в ком, втянув голову в плечи. «Нет», — тихо отозвалась я. «Сама ушла». «Нет, вы посмотрите на нее только. Она сама ушла. А что было бы с тобой, если бы я тебя не нашел? Нет, ты скажи мне, что было бы, если бы я просто не успел? Они бы изнасиловали тебя, если бы вообще не убили. А если бы они и биты не испугались? Со мной бок о бок бы дралась с тремя? Не знаю, что было бы. Я не могу об этом думать. Не хочу даже вспоминать, как этот отморозок касался меня и пытался поцеловать. Закрыла лицо ладонями и зарыдала, как маленькая девочка, которая получила двойку по математике. Камиль негромко рыкнул и съехал на обочину, остановившись недалеко от первой попавшейся заправки. Протянул руку к бардачку и достал оттуда пачку носовых платков. «На!» — бросил он их мне на колени. Я взяла их в руки, но пальцы сильно дрожали и не слушались. Из-за слез не видела ничего и никак не могла справиться с этой несчастной пачкой. «Да господи!» — проворчал тренер и отнял салфетки. Открыл упаковку сам и вынул пару платков мне, сунув руки. Тут же утерла нос. «Спасибо! А как вы тут оказались?» Камиль устало вздохнул и пояснил. «Твоя мама уже полгорода на уши подняла. Она звонила моей и спрашивала, не пришла ли ты к нам, и сказала, что ты сбежала. Я был рядом и слышал. Тебя отвез, к ней поехал. Моя мама вспомнила, что ты любишь гулять по набережной, вот я и поехал сразу сюда, заставила всех волноваться». Молчала в ответ. «Я виновата. Что еще тут сказать?» Камиль принялся набирать какой-то номер. «Мам», — сказал он в трубку, — «нашел пропажу. Все нормально. Ложись спать и не переживай. Да не переживай, говорю тебе. Живая и здоровая рядом сидит. Нет, я буду маму ругать ее. Это же надо додуматься было». «Все, отдыхай». Он завершил вызов и повернулся ко мне. «А теперь ты мне все расскажешь», — сказал он довольно грубо. «Какого черта это было?» Так жестко говорил со мной, что даже неприятно было. Очень непривычно. Впервые вижу Камиля на таких эмоциях. Обычно он такой сдержанный. Но я это заслужила. Врать смысла я не видела и коротко пересказала ситуацию, произошедшую со мной после приезда домой. И как я оказалась здесь, где ко мне пристали эти уроды. «Ну вот что!» — вскинул он подбородок после моего рассказа. «Ты молодец, что отстаиваешь право на свое будущее. Не ожидал от себя такого характера, если честно. И твой папа не прав сейчас, я так считаю. Но и ты хороша. Куда понесло тебя? Ты понимаешь, что ты могла наделать? Хочешь свободы и самостоятельности? Так объясни это отцу спокойно. Рано или поздно ему придется тебя отпустить. Не можешь же ты всю жизнь возле него просидеть». «Он меня не услышит», — утирала я слезы салфеткой Камиля. «А ты еще не пробовала нормально это делать и настоять на своем. Ты просто опять убежала, как обиженный ребенок, Соня. Так дела не решаются». Почувствовала раздражение. Опять он про ребенка. «А впрочем, какого черта ты теперь злишься на него, Соня? Злись на себя. Ты и сама понимаешь, что Камиль прав, и ты повела себя как полная дура и как ребенок». От обиды на себя еще сильнее расплакалась. «Теперь он никогда не увидит во мне девушку после такого-то поступка, да и вообще станет держаться от меня еще дальше, после всей этой истории. Простите, я не подумала о последствиях. Вас вынудило меня искать вместо того, чтобы спать в это время. Да меня все равно бессонница мучает, но искать тебя по городу в мои планы не входило, конечно». Я снова умолкла, разглядывая смятую в руках салфетку. «Бессонница? Интересно, почему?» «Обида откуда?» «Самооборона», — глянул он на меня. «На оружие разрешение надо, обиду всегда можно возить с собой и сказать, что просто люблю бейсбол». Задержал взгляд серых глаз на мне еще несколько секунд. Потом уже мягче продолжил. «Довольно. Плакать бестолково. Делай выводы». В ответ лишь смачно хлюпнула носом. Мне было и стыдно, и обидно, и все еще очень страшно. Испугалась сильно. Серые глаза продолжали изучать мое лицо. «Да, очень». «Он ничего не успел сделать тебе?» «Не успел, но хотел». Камиль внезапно так долбанул по рулю, что я подпрыгнула и начала икать от испуга. «Ублюдки! Каждому бы череп пробил, если бы за это не сажали!» Уставилась на него, поджав губы. «Это потому, что они такие уроды? Или потому, что они хотели поиздеваться именно надо мной?» «Да нет, глупости уже мне лезут на ум». Камиль — рыцарь без страха и упрека, сбитый. «Но он бы защищал любую другую на моем месте, уверена. Тренер бы просто не смог позволить обижать девочку». «Ладно», — вздохнул он, проведя ладонью по лицу. «Мне тоже стоит успокоиться. Будешь кофе?» «Не знаю», — растерянно отозвалась я. «Даже такая простая вещь, как кофе, меня привела в замешательство. Я не знаю, чего я сейчас хочу. Я все еще в шоке». Он кинул на меня снисходительный взгляд и вышел на улицу. Пока Камиля не было, я ответила маме на ее сотый, наверное, за сегодня по счету звонок, и убедила, что со мной все нормально, и скоро тренер привезет меня обратно. Мама снова плакала, а мне снова было перед ней стыдно. Камиль прав. Мне пора взрослеть. Через время вернулся с двумя пластиковыми стаканчиками с кофе. Один молча отдал мне, из второго пригубил сам. «Тьфу, черт! Горячий слишком!» Он приложил пальцы к обожженной коже, я проследила за этим жестом взглядом и безвольно уставилась на его губы. «Даже в такой ситуации я не могу не думать о нем. Я больна?» Камиль перехватил мой взгляд, но затем равнодушно отвернулся к окну. «Пей свой кофе. Только осторожно, горячий падла. И поехали домой. К маме и папе». «Но я...» «Только не начинай глупый спор», — перебил он меня. «Ничего слушать не стану. Ты вернешься домой, переночуешь там, а завтра собирай чемоданы и лети хоть на Таити, но днем. И на такое Таити, чтобы потом на тренировку не опоздала». Не знаю, хотел ли он пошутить, или это был снова очередной сарказм, но я не смогла побороть улыбку на своих губах. Как бы ни старалась не смеяться, улыбка все равно растянула мой рот. В тишине допили кофе, и тренер повел машину в сторону моего дома. Второй раз за сегодня остановился возле моего крыльца. Глянула на горящие в доме окна и снова разнервничалась. Захлестнули эмоции пережитого, едва увидела свой дом. Место, в котором я почувствовала себя в безопасности. Хотя бы в безопасности. С ресниц снова закапали слезы прямо на мои джинсы. Ну, хватит плакать. Камиль мягко повернул мое лицо на себя своей широкой ладонью. Ты поняла, что поступила опрометчиво, и больше такого не допустишь. В следующий раз меня сбитый просто не окажется рядом. Поговори с родителями завтра, а сейчас ложись спать. Завтра ты найдешь решение. Утро вечера мудренее. Не отдавая отчета, что делаю, сжала его ладонь своей и потерлась у нее щекой, словно я котенок. Приятно. Хоть руки у него не сказать, что нежные, но я просто утонула в этом ощущении. Даже глаза захотелось прикрыть. Он замер на месте, не отнимая руки. «Спасибо», — не ответил. А я пошла дальше. Развернула его руку ладонью вверх и коснулась губами вершинки возле большого пальца. Камиль напрягся всем телом и выдернул руку из моей ладони. Отвернулся к окну, глядя поверх руля на улицу. В воздухе повисло неуютное напряжение. «Тебе пора», — хрипло сказал он. «Вон папа идет». «Да», — кивнула я, до сих пор ощущая на губах тепло его кожи и жгучий испанский стыд. «Что на меня нашло?» «Пойду. Спасибо еще раз». С удивлением обнаружила, что тренер вышел из машины тоже. «Господи, Соня, ну куда ты убежала?» Отец кинулся ко мне, а потом перевел взгляд на Камиля. «Опять ты? Ты за ней следишь, а? Зачем тебе моя дочь? Говори немедленно!» «Папа, прекрати!» Попыталась я отдернуть его. «Стыдно!» Камиль же просто проигнорировал выпад отца. Наверное, он от души жалеет, что вообще приехал сюда и связался со мной и моей семьей. «Я отбил вашу дочь у каких-то отморозков на набережной», — сообщил он папе. «Они пытались ее изнасиловать, думаю». «А что?» Глаза отца тут же округлились и стали полны страха, а рука, которая прижимала меня к себе, непроизвольно сжалась. «То! Постарайтесь, пожалуйста, больше не орать на свою дочь до такой степени, чтобы она от вас убегала в ночь. Если, конечно, хотите, чтобы она оставалась живой и здоровой и дальше. Не та профессия, по вашему мнению, все же не так страшна, как то, во что едва не угодила Соня сегодня по вашей вине. Нашли бы ее в канаве утром. Ей тогда никакая профессия вообще уже больше не понадобилась бы. Может, уже стоит услышать и ее мнение ради разнообразия. Глядишь, избегать тогда перестанет. Доброй ночи». В звенящей тишине и под ошеломленным взглядом онемевшего папы Камиль сел в авто, тут же сорвался с места и уехал.